Глава 3. Визит в Шильдвельд. Итак, мы переместились порталом и в ближайшей же деревне наткнулись на вычурно разодетых зверолюдей, озирающихся по сторонам рядом с крытой каретой. Неужели это они? О, шустрые! А, здравствуйте! Давно не виделись? Завидев меня, они поклонились. Я недоумевал. Какое «давно не виделись»? Я вас не знаю. Пока я пытался хоть кого-нибудь припомнить, один из зверолюдей прочитал мои мысли и услужливо пригнулся. «Возможно, вы меня не помните, но я приглашал вас к нам через несколько дней после вашего прибытия в этот мир, герой щита сама». «А-а-а». Я в те дни считал всех вокруг врагами. Поэтому не запоминал никого, кто со мной разговаривал. Видимо, это один из тех, кто пытался склонить меня на свою сторону. Кажется, в тот раз я грубо послал его куда подальше. «Мы получили из Милорамарка известие о том, что вам требуется повозка. Наша страна подготовила ее со всей возможной расторопностью. Прошу прощения, мы ведь не ошиблись?» «Нет, все правильно. Я просто удивлен вашей скоростью». «Приятно слышать». «Жесть, они быстрые. Еще раз, им только вчера сказали. Надо будет потом разобраться, как у них организован обмен сообщениями». «Желаете, чтобы мы сопровождали вас?» «Мы будем ехать, как нам захочется. Хотите, следуйте за нами». «Как прикажете». Что-то мне не по себе от ощущения, что они поголовно присягнули мне в вечной верности. «Вот, Фира, будешь тянуть эту повозку». «Ладно». Фира относительно радостно впряглась в повозку. «Остальные не мешкайте и грузитесь. Только сначала проверьте, нет ли внутри ловушек». «Меня восхищает ваша обстоятельность на Афуми-сама. Вы никогда не забываете об осторожности, как бы дружелюбно к вам ни относились». В последнее время, как послушаю Атлу, сразу тянет сделать наоборот. Из-за нее я начал задумываться о том, правильно ли себя веду. «Но осторожность не повредит», — согласилась Рафталия. «Значит, все-таки правильно». «Ладненько, на Афумитян. Схожу, проверю». «Это моя работа!» – возразила Атла. «Отойдите, Садина-сан!» «А?» «Хорошо, когда с тобой спутницы, которые умеют изучать посредством ЦИ и ультразвука. Пока они спорили, я решил сам заглянуть внутрь. Хм, вроде ничего подозрительного. Видимо, зверолюди учли, что мне излишнее вычурное убранство кареты не понравится. Крыша вроде тоже не заминирована». Осталось только проверить, не прячется ли что-нибудь магическое между половых досок. Пока я изучал их, раздались голоса Атлы и Садины. «Ничего подозрительного не заметила, Нафумитян. И я». «Ха, ну тогда грузитесь. Чем скорее выдвинемся, тем скорее закончим». Все-таки большой отряд удобнее перевозить на повозке. Конечно, Гаэлеон настаивал, что может тягать ее сам. Но сейчас надо сделать одолжение Фира. Пусть хоть пару дней нас покатает. Мы начали грузиться. Когда посланники Шильдвельда заметили Фоура и Атлу, они слегка приподняли брови, но я решил не вмешиваться. «Поехали!» «Так точно! Вперед!» Фира бодро отозвалась и потянула повозку. «Везет она нас довольно быстро». Протянула она, не отпуская перекладину. «Что такое?» «Может, Фира заметила что-то, что пропустили мы? Ловушек нужно остерегаться постоянно». «Она из какого-то другого дерева». «Что поделать, климат другой. Наверняка она из местных деревьев». «И я так думаю». «Тебе мелоромаркские деревья больше нравятся?» И эти, и те хорошие». «Ясно». Мы поехали в Шильдвельд. Поначалу все было неплохо, но чем ближе мы подъезжали к границе, тем больше становилась толпа сопровождающих. Они все нас охраняют. Больше похоже на то, что конвоируют, чтобы мы не сбежали. Правда, порталом в случае чего уйти проще простого. Мы легко перешли границу Шильдвельда и... Да, никто нас не атаковал. С такой-то толпой охранников. Даже заклятые враги Сейн, охотники на героев, не справились бы с таким войском, если бы захотели нас атаковать. Скорее, они бы сами полегли в бою. Вскоре появилась еще и армия Шильдвельда и окружила нас в несколько слоев. «Господин Сама, идти тяжело!» «Да уж, Сколько солдат они сюда согнали? Эй, смотрите, это все пламенный привет и прочее в таком же духе. Прочитал Фоур на транспарантах, которые держали городские жители. О, если честно, меня от настолько теплого приема тошнить начинает. Я бы, может, порадовался, если бы после призыва оказался именно в этой стране, но из-за пережитых невзгод у меня от вида их гостеприимства мурашки по коже. Шельдвельд, славная страна. Смотрите, сколько похвалы они возносят на Афумисаме. И снаружи повозки фанатики, и внутри. Разумеется. Фоур посмотрел на Атлу в смятении. Наверное, и я тоже. Возможно, мы приехали в страну, где таких, как она, пруд пруди. Сестренка Садина, нам точно обязательно проезжать через эту страну? Да уж, я тоже удивилась. Недаром на Афумитян герой. Я тоже в шоке от того, каким авторитетом здесь обладаю. Вдруг вспомнились слова королевы. Во-первых, вас со всех сторон окружат принцессы, аристократки и прочие юные леди из числа полулюдей, образовав тем самым гарем. Глядя на то, как нас встречают, не сомневаюсь, что так они и поступят. Фу, от одной мысли тошнит. Вспоминается, как насоливших мне рыцарей и авантюристов Милорамарка убивали неизвестные. В общем, сначала они сделают из меня быка-осеменителя, а затем... К сожалению, Иватани сама. Даже вы не защищены от неизвестных болезней. Надо сделать все, чтобы до этого не дошло. Именно поэтому я должен заявить Шельдвельту о том, что ничего здесь делать не собираюсь, и отправлюсь в путь при первой возможности. По крайней мере, надеюсь, что сработает. Мы должны прорываться через эту страну как можно скорее. Первым делом придется заняться поиском точек соприкосновения. На следующий день Фира довезла нас до замка Шельдвельта.